Рассказ Бемолы. Даже в мыслях нельзя допустить, что в одно рождение может произойти столько событий. Словно я пережила 7 рождений, и в несколько месяцев были прожиты тысячелетия. Время мчалось с такой стремительностью, что я не могла даже осознать его движение до тех пор, пока неожиданный толчок не вывел меня из такого состояния. Я почувствовала неизбежность столкновения, когда завела речь в присутствии мужа о необходимости упразднить на рынке иностранные товары. Мне казалось, что сила моя в споре. Сама атмосфера вокруг меня была волшебной, и то, что такие большие люди, как Шандип, которых я и не думала призывать, словно волны океана развиваются у моих ног, не влияние ли той же самой возбуждающей атмосферы? А Омуло, юноша чистый и нежный, как новая флейта, он пришел ко мне, и вся его жизнь расцвела новыми красками, как река на утренней заре. Взглянув на Омуло, я поняла, каким пленительным может показаться богине лицо ее почитателя. Так я убеждалась в своеобразной работе золотой палочки моей шакти. Метая громы и молнии, уверенная в себе, я отправилась к мужу. Но что случилось? Никогда за 9 лет я не видела в его глазах такого равнодушия. Он походил на небо пустыни, ни капли живительной влаги, куда ни глянешь, все бесцветно и тускло. Рассердись он на меня, я бы, пожалуй, была спасена. Теперь же мне не к чему было придраться. Казалось, я ошибалась. Я была как во сне, после пробуждения, от которого ничего кругом, кроме темной ночи, не увидишь. Я долго завидовала красоте моих заловок. Я знала, что Господь лишил меня этой силы, и что вся моя сила заключалась в любви мужа. Сегодня я опустошила до дна свою чашу с пьянящим напитком власти. Упав на землю, чаша разбилась. Чем я буду жить дальше? Я принялась торопливо причесываться. Какой позор! Когда я проходила мимо комнаты Меджерани, она воскликнула: «Чхо Турани, твой узел на голове так и готов подпрыгнуть. Смотри, не собирается ли сделать то же самое твоя голова?» Однажды в саду муж просто сказал: «Я даю тебе свободу». Разве можно так легко взять или отдать свободу? Свобода ведь не какой-нибудь предмет. Свобода ведь это пустота. Я чувствовала себя рыбой, попавшей в море любви. И когда меня подняли вверх и сказали: «Вот твоя свобода», я увидела, что не в состоянии ни двигаться, ни жить. Сегодня я вошла в спальню, и меня словно обступили все мои вещи — вешалка, зеркало, постель. Души и сердца в этих предметах не было. Они свободны от них, они пусты. Поток весь пересох, обнажились скалы и галька. Любовь исчезла, остались одни вещи. Когда меня снова начали мучить сомнения, существует ли на свете правда, я опять встретилась с Шандипом. Одна жизнь столкнулась с другой, и огонь вновь запылал. Какая тут ложь? Это истина, бьющая через край, истина, преодолевающая преграды и выходящая из своих берегов. Истина, которую я почувствовала в себе, в 1000 раз правдивее снующих вокруг меня людей, их улыбок, разговоров, причитаний Боро-Рани, смешков Меджо-Рани и ее служанки Ихако с их песенками. Шандип потребовал 50 тысяч. Мое опьяненное сердце говорит: 50 тысяч — ничто, я добуду их. Где и каким образом — это не важно. Ведь я, ничего не представляя собой, вдруг поднялась выше всех. И точно так же все сбудется по одному моему желанию. Смогу, смогу, смогу. У меня нет ни малейшего сомнения. Но, оглянувшись кругом, я убедилась, что деньги достать не так-то просто. Где же Кальпатару? Кальпатару — так называемое чудесное дерево изобилия и исполнения любых желаний. Примечание редакции. Почему мир приносит так много огорчений? Все равно я достану деньги. Я использую любое средство, не пренебрегая ничем. Преступление там, где нужда. На шакти же грехи не распространяются. Кражу совершает вор, но награбленное добро забирает победивший раджа. Я разузнала все, где хранятся деньги, кто их стережет. Часть ночи я провела во внешней половине дома на веранде, впившись глазами в дверь служебного помещения. Как я вырву из-под железных решеток 50 тысяч? Сердце мое ожесточилось. Если бы я могла одним заклинанием убить стражников и в порыве безумия тотчас ворваться в эту комнату. Небо было непроницаемо, стража менялась каждые 3 часа, часы отбивали время, и весь огромный дом был погружен в безмятежный сон. А в мыслях госпожи шайка разбойников с ножами в руках плясала в диком экстазе и просила благословения у богини. В конце концов я позвала Омуло. «Для родины нужны деньги. Не можешь ли ты их достать у казначей?» «Почему бы нет?» — с готовностью ответил Омуло. «Увы, я точно так же ответила Шандипу. Почему же не могу? Храбрость Омуло меня не воодушевила. Расскажи мне, как ты это сделаешь?» — попросила я. Омуло стал предлагать такой фантастический план, что кроме публикации в ежемесячном журнале в виде рассказа он ни на что не был годен. «Нет, Омуло», — заметил я, — «это ребячество». «Хорошо, в таком случае я подкуплю стражу деньгами». «Где же ты возьмешь деньги?» «Ограблю рынок», — заявил он, не смущаясь. «В этом нет никакой необходимости. У меня есть драгоценности, их можно использовать». «Но казначей не пойдет на взятку», — заметила Муло. «Есть еще один простой способ». «Какой?» «Вам не следует его знать». «Очень простой». «Нет, я хочу знать». Из кармана куртки Омуло выложил сначала на стол маленькое издание Гиты, а затем небольшой пистолет, и, ничего не говоря, показал его мне. Гита — сокращенное название Пхагавадгиты. Примечание редакции. Какой ужас! Он и минуты не задумался над тем, чтобы убить нашего старого казначея. На первый взгляд казалось, что он и вороны убить не в состоянии. Зато речи его были совсем иного свойства. Очевидно, юноша не считал старика за реальность на земле. Казначей для него был пустым пространством, в котором нет ни жизни, ни страданий, а только одна строфа: «Кто убивает тело, тот ничего не убивает». Изречение из Бхагавадгиты. Примечание редакции. «Что ты говоришь, Омуло?» — воскликнул я. «Ведь этот почтенный старик имеет жену, детей». «Где же взять в нашей стране такого человека, у которого не было бы жены и детей? Смотрите, наша жалость к другим есть жалость к самим себе. Мы не наносим ударов другому, чтобы не ранить свое нежное сердце. Это-то и есть высшее проявление трусости». Слова Шандипа в устах юноши заставили меня содрогнуться. Ведь он так молод. Ему впору еще верить, что хорошее и есть добро. О, ему нужно жить и расти». Во мне проснулись материнские чувства. Для меня не существовало уже ни добра, ни зла. Передо мной был лишь сладостный образ смерти. Но мысль, что 18-летний юноша так легко решил убить ни в чем не повинного старого человека, приводила меня в ужас. Сердце Омуло было еще совсем чисто, и от этого его слова казались мне еще страшнее. Словно в ребенке я увидела грехи матери и отца. Взглянув в огромные, ясные, полные веры и энергии глаза, я почувствовала, как внутри меня что-то дрогнуло. Юноша шел прямо к пропасти. Кто спасет его? О, если бы моя родина превратилась в настоящую мать и, прижав Омуло к груди, сказала бы: «О, сын мой, меня незачем спасать, раз я не могу спасти тебя». Я хорошо знаю, высочайшая власть на земле достигает своего величия, находясь в заговоре с дьяволом. Одна лишь мать способна попрать величие сатаны. Мать стремится насаждать жизнь. Сегодня вся моя душа жаждала уберечь юношу от гибели. Только что я просила Омуло совершить грабеж. Стоило мне теперь заговорить о совершенно противоположном, и он бы рассмеялся, расценив мои мысли как женскую слабость. Мужчины признают женскую слабость лишь при одном условии, когда мир для нее — игрушка. «Иди, Омуло, тебе ничего не нужно делать. Я сама добуду деньги». Он уже подошел к двери, но я вернула его. «Омуло, я твоя Диди. Сегодня по календарю не день для совершения торжественной церемонии благословения брата, но по существу такая церемония может совершаться в любой из дней года». Церемония благословения брата в индийской семье происходит один раз в году и заключается в том, что старшая сестра наносит метки на лбу брата сандаловой пастой. Во время церемонии брат и сестра обмениваются подарками. Примечание редакции. «Благословляю тебя, пусть сохранит тебя Всевышний». Омуло был поражен, неожиданно услышав из моих уст такие слова. Затем он поклонился и взял прах от моих ног. В глазах его блестели слезы. «О мой брат, ведь я решилась умереть. Пусть же я умру с твоими грехами, а ты останешься чистым и незапятнанным. Подари мне твой пистолет в знак своего братского уважения», — обратилась я к Омуло. «Что вы будете с ним делать, Диди? Я буду учиться умирать». «Да, сестра, женщинам тоже придется и умирать, и убивать». И Омуло протянул мне пистолет. Ясные черты его молодого лица, словно первые вспышки утренней зари, осветили мою жизнь. Спрятав пистолет на груди под сари, я сказала себе, что этот дар братского уважения остался последним средством для моего спасения. В моем сердце, казалось, навсегда открылся уголок, где таятся материнские чувства женщины. Однако путь к счастью снова исчез, когда появилась влюбленная и прикрыла двери в покое материнского счастья. На следующий день произошла встреча с Шандипом. В моем сердце вновь началась какая-то безумная пляска. Но что это? Разве я такой была когда-нибудь? Никогда. Я никогда не видела столько бесстыдства, столько коварства. Вдруг ко мне подошел заклинатель змей и показал извлеченную из моей одежды змею. Змеи же у меня никогда не было. Она всегда принадлежала заклинателю. Мною владеет какой-то злой дух. И что бы я ни делала теперь, все это делаю не я, а он. Этот злой дух однажды пришел ко мне с красным факелом в руках и сказал: «Я твоя родина, я твой Шандип, для тебя нет ничего более величественного, чем я, Бон-де-Мотором». Сложив с мольбой руки, я сказала: «Ты моя религия, ты мой рай. Все, что я имею, я погружу в твою любовь, Бон-де-Мотором». «Нужно 5000, хорошо, я принесу 5000. Они нужны завтра». «Прекрасно. Завтра вы их получите. Дав 5000 улетучиться в страшном порыве, как пена на вине, а затем пьяная оргия, неподвижный мир заколеблется под ногами, из глаз полетят искры, в ушах загремит неистовый гром, и я не смогу понять ничего вокруг себя. Шатающейся походкой я отправлюсь в объятия смерти. В одно мгновение потухнет пламя, пепел разлетится по ветру, и ничего не останется». Я долго не могла придумать, где я смогу достать деньги. Однажды под влиянием сильного возбуждения я явственно увидела их перед собой. Каждый год мой муж во время пуджи дарит в знак уважения старшей и средней невестке по 3000 рупий. Подаренные деньги из года в год вносятся на их имя в банк. На сей раз, как обычно, был сделан подарок. Однако я знала, что деньги еще не были отправлены в банк. Я знала также, где они хранятся. В железном сундуке, стоящем в углу маленькой гардеробной, близ нашей спальни. Ежегодно мой муж отвозил эти деньги в Калькуттский банк. На этот раз он не поехал. Я увидела в этом руку судьбы. Деньги задержаны потому, что они нужны стране. У кого хватит смелости отправить их в банк? Какое же я имею право их не взять? Богиня-разрушительница протянула свою жертвенную чашу и сказала: «Дай мне! Я голодна. В этих 5000 рупий я отдаю кровь своего сердца. О, мать, лишенный своих денег понесет небольшой ущерб. Меня же ты сделаешь совершенно нищей». Прежде я в душе неоднократно обвиняла Боро-Рани и Меджи-Рани в обмане моего добродушного мужа и в выманивании у него денег. Я не раз говорила мужу: «После смерти своих мужей они скрыли многие вещи, не принадлежащие им». Он отмалчивался и ничего не отвечал. Тогда я начинала злиться и говорила, если надо сделать подарок, то сделай, но зачем разрешать обкрадывать себя? Бог подсмеивался из-под тишка над моими обвинениями. Теперь я сама собралась похитить деньги из сундука мужа, деньги, принадлежащие Бору Рани и Меджи Рани. Вечером муж разделся в маленькой гардеробной и оставил в кармане ключи. Я вытащила ключи и открыла сундучок. Раздался чуть слышный шум, и мне почудилось, что проснулся весь мир. Руки и ноги у меня похолодели, сердце забилось. В железном сундуке находился выдвижной ящичек. Открыв его, я не нашла банкнот, а лишь аккуратно завернутые гинеи. Гинея — английская монета, равная 21 шиллингу. Примечание редакции. Я не располагала временем, чтобы подсчитать, сколько гиней в каждом пакете. Я забрала все 20 пакетов и завязала их в саре. Ноша была нелегкая. Под тяжестью похищенного я чувствовала себя совсем раздавленной. Если бы это были банкноты, кража не казалась бы мне такой большой. Теперь же в моих руках было золото. Крадучись, я вошла в свою комнату. Она стала мне чужой. Совершив кражу, я утратила право на нее. Про себя я шептала «Бонда мотором, родина, моя родина, моя золотая родина! Все золото принадлежит родине и никому другому». В темноте ночи рассудок слабеет. Муж спал в соседней комнате. Зажмурив глаза, я прошла мимо него и вышла на крышу Антахпура, прижав к груди завязанный в край сари похищенный сверток. Меня колол каждый пакет. Безмолвная ночь стояла у моего изголовья и грозила пальцем. Я не могла рассматривать свой дом отдельно от родины. Сегодня я ограбила дом, следовательно, ограбила и родину. Совершенный мною грех лишал меня дома, а вместе с ним и родины. Если бы я, прося милостыню, служила своей родине и, не собрав необходимой суммы, умерла, то даже это незавершенное служение было бы почитанием, и богиня приняла бы его. Воровство — не служение. Как я отдам похищенной родине? В похищенном я потопила ее. Мне суждено умереть. Зачем же я, оскверненная, буду прикасаться к ней? Путь к возвращению денег в железный сундук был закрыт. У меня не хватало больше сил вернуться в комнату, взять ключ и открыть сундук. Я, наверное, упала бы без сознания на пороге комнаты мужа. Остается только продолжать уже начатый путь. От стыда я не могла сосчитать, сколько взяла денег. Сколько есть, пусть столько и будет. Пересчитывать украденное я не стану. На темном холодном небе не было ни облачка, мерцали звезды. Лежа на крыше, я думала, случись мне во имя Родины похитить, подобно золотым монетам звезды, что бережно хранит ночная тьма у себя на груди, ночь навсегда бы осиротела, ночное небо ослепло, а я ограбила бы весь мир. Совершенная мною кража не была кражей денег. Мне казалось, что я похитила вечный свет неба, обокрала всю вселенную, украла веру, доверие. Ночь я провела на крыше. Рано утром, когда, по моим соображениям, муж должен был уже уйти, я закуталась в шаль и потихоньку отправилась к себе. Меджи Рани поливала из кувшина цветы на веранде. «Чхотурани, ты слышала новость?» — воскликнула она. Я молча остановилась, в груди застучала. Мне показалось, что завязанные в край сари гинеи слишком сильно выпирают. А вдруг, прорвав сари, они со звоном рассыплются по веранде, мелькнула у меня мысль, и на глазах у всех слуг будет схвачен вор, обокравший самого себя. Меджи Рани продолжала. «Шайка вашей Деби Чойтхурани прислала анонимное письмо, угрожая ограбить кассу нашего деверя». Деби Чойтхурани — героиня одноименного романа Бонки Мончондро Чаттопадхая, предводительница отряда крестьянских повстанцев. Имя ее здесь произнесено в явно ироническом тоне. Примечание редакции. Я стояла молча, как вор. «Деверь, я посоветовала искать защиту у тебя. Смилуйся, богиня, уйми свою шайку. Уж мы почтим вас. Посмотри, сколько везде шума. Сжалься ты над нами и не допусти в доме грабежа». Ничего не ответив, я поспешно прошла к себе в спальню. Я попала ногой в плывуны и не могу из них выбраться. Чем больше пытаюсь освободиться, тем глубже погружаюсь. Деньги немедленно надо передать Шондипу, тогда я спасена. Больше я не в состоянии нести мою ношу, моя спина надламывается. Несколько позже мне сообщили, Шондип ждет меня. Тут было не до нарядов. Я торопливо вышла к нему, завернувшись в шаль. Вместе с Шондипом был и Омуло. Казалось, будто гордость, которая еще осталась у меня, растекается по всему моему телу и, достигнув ступней ног, уходит в землю. Мне придется раскрыть сегодня перед этим мальчиком свое женское бесстыдство. Они вместе обсудят мою кражу и не оставят и клочка, чтобы прикрыться. Мы, женщины, никогда не поймем мужчин. Взявшись проложить дорогу для колесницы своих желаний, мужчины не остановятся даже перед тем, чтобы вымостить свой путь мелкими осколками разбитого сердца Вселенной. Им доставляет удовольствие в вызванном ими ажиотаже уничтожать все созданное Творцом. Они и глазом не моргнут по поводу моего позора. Они не дорожат жизнью, все их внимание устремлено к осуществлению цели. Увы, что я для них? Полевой цветок на пути бурного потока. Какая же польза Шондипу погубить меня? 5000 рупий? Неужели во мне нет ничего более ценного, чем мои деньги? Конечно, есть. Я слышала от него самого. Именно поэтому я стала ни во что ставить весь мир. Я поверила, что в состоянии дать свет, жизнь, силу, бессмертие, и, преодолевая сдерживающие меня силы, вышла на простор. Если бы кто-нибудь мог действительно доставить мне такую радость, я бы жила даже после смерти, и, утратив весь мир, ничего не потеряла бы. Кто скажет мне, все это ложь? Разве богиня, которая жила во мне, не обладала силой, необходимой для почитания? Неужели слышимые мною гимны, благодаря которым я спустилась с небес на землю, пелись для того, чтобы рай превратить в земной прах, а не возвысить землю до небес? Пристально взглянув на меня, Шондип сказал, «Нужны деньги, царица». Омуло посмотрел на меня. Он не был сыном моей матери, но он имел мать, мать единую для всех. О, это нежное лицо, ласковые глаза, невинный возраст. Я женщина, и мне впору быть его матерью. Но предложил он мне яд, и я выпью его. «Нужны деньги, царица». От стыда и гнева я готова бросить Шондипу свой золотой груз. Я никак не могла развязать узел моего сари, пальцы мои дрожали. Наконец на стол посыпались свертки денег, лицо Шондипа потемнело. Он, наверное, решил, что в свертках полугинеи. Сколько гнева, какое пренебрежение к слабому. Казалось, он способен меня ударить. Я собираюсь с ним торговаться, вероятно, решил он, и хочу свести его требования 5000 к 2-3 сотням. Было мгновение, когда я думала, что он выбросит все свертки за окно. Разве он нищий? Он царь. А больше нет, царица Диди? Спросил Омуло. Его голос был преисполнен жалости, и я готова была разрыдаться. Сдерживая себя всеми силами, я только пожала плечами. Не касаясь свертков, Шондип продолжал молчать. Мне хотелось уйти, но ноги не двигались. Кажется, я не двинулась бы с места, если бы даже земля разверзлась. Мое униженное положение понял Омуло. Вдруг, как бы сдерживая радость, он воскликнул. «Неужели этого мало? Вполне достаточно. Вы нас спасли, царица Диди». Он торопливо развернул пакет, и гинеи со звоном посыпались на стол. С лица Шондипа в одно мгновение слетела темная пелена, его глаза засверкали радостью. Не в силах скрыть ее, он вскочил с кресла и подбежал ко мне. Не знаю, что он собирался делать. Я взглянула в сторону Омуло, он побледнел, как будто его ударили хлыстом. Изо всех сил я оттолкнула Шондипа. Он ударился головой о мраморный столик и упал на землю. Несколько мгновений Шондип не двигался. После такого порыва силы оставили меня, и я упала в кресло. Лицо Омуло засветилось радостью. Даже не взглянув на Шондипа, он взял прах от моих ног и уселся подле меня. «О, мой брат! О, сын мой! Твое почитание — последняя капля нектара в моем опустевшем сосуде. Я не могла больше сдержаться, и слезы потекли у меня ручьем. Прижав обеими руками к лицу Крайсари, я продолжала всхлипывать, и чем больше я чувствовала на своих ногах нежное прикосновение рук Омоло, тем рыдания мои становились сильнее.